Глава 6. Апрель выдался, что твой июнь. И погодой, и, соответственно, настроением. На радостях от того, что дни стоят такие яркие, Белка проводила целые дни на воздухе. Ну, не целые, конечно, работать все-таки приходилось, но если брать то время, которое отводилось не работе, а жизни, то можно было считать, что она просто-таки переселилась на улицу. Вернее, не на улицу, а в парк Горького. Ах, какое это стало замечательное место! Белка и вообразить не могла, что в Москве может появиться нечто, похожее на Нью-Йоркский центральный парк, который произвел на нее неизгладимое, но все же какое-то потустороннее впечатление. И вот, пожалуйста, теперь в этом нет ничего потустороннего. Из парка Горького исчезли шашлычники и убогие карусели. Запестрели кресла для сидения на газонах и лежаки у воды. Открылись во множестве симпатичные кафешки, в каждом своя забава. Появились роликовые коньки. В общем, появилось все, что надо человеку для замечательного самоощущения, Белкиного любимого ощущения легкости и беззаботности и молодой своей беспечности. Потому что 26 лет — это, безусловно, молодость, самая прекрасная ее часть, когда юношеская нервность уже позади, а позорное благоразумие, которого так боялся любимый Белкин поэт Маяковский, еще не наступило. Впрочем, она была уверена, что у нее оно никогда и не наступит. Все в ее характере давало основание для такой уверенности. А вообще-то ни о чем отвлеченном она в эти прекрасные апрельские дни не думала. В частности, в этот вот сегодняшний ясный день, воскресенье. Утром Белка посетила арт-рынок на Стрелке и купила себе там прихорошенькое летнее платье, которое притом было не просто прихорошенькое, а замечательно подходило именно ей. К ее высоким скулам, к ее длинным глазам, в точности повторяющим рисунок скул, и к короткому ежику. Да, к ежику особенно подходило это платье, потому что оно было все такое романтическое, а ежик очень удачно вступал с романтикой в контраст. И если бы не ежик, то Белка такие кружевца, как на этом платье, пожалуй, и не выбрала бы. А к ежику выбрала. И даже надела платье сразу же. Благо было не просто тепло, а жарко. И очень удобно было катить в голубом кружевном платье на велосипеде по парку и чувствовать свою молодость не просто так, не абстрактно, а подошвами крутящих педали ног. «Да, мама», — ответила Белка, когда в ее наушниках раздался телефонный звонок. Ехали медведи на велосипеде. Ей было невероятно весело, и она хотела, чтобы мама узнала об этом немедленно. «Беласька», — мамин голос звучал так виновато, что Белка сразу насторожилась. «По-моему, у меня опять случился приступ». «Что значит «по-моему»?» — воскликнула она. «Случился или нет?» «Ну да, я даже упала». «На улице?» «Нет, к счастью, дома, и упала почти на диван». «Сильно ударилась?» «Рука побаливает». «Все понятно. Рука, скорее всего, сломана. При возрастной маминой хрупкости и при том, что спазмы сосудов случаются у нее всегда неожиданно, нетрудно догадаться, что означает ее «побаливает». «А голова?» — спросила Белка. «Головой я не ударилась». «Я сейчас приеду», — сказала она. «Если можешь потерпеть, то скорую без меня не вызывай». Вызывать скорую без Белки просто не имело смысла. Врачи в два счета внушили бы маме, что она совершенно здорова, падение ей померещилось, рука не сломана и даже не болит, и вообще пусть она завтра сходит в травмпункт, там ей все скажут. Это они уже проходили, и Белка давно уже дала себе слово, что в травмпункт она больше не ногой. Велосипед был прокатный, его пришлось сдать. Хорошо, если бы вся Москва была одним сплошным парком Горького, но, к сожалению, это не так. Белка вызвала к выходу из парка такси. В воскресенье почти без пробок. Добраться на нем с Крымской набережной до Тушина можно было быстрее, чем на метро. Таксисту она велела подождать у подъезда и правильно сделала. Одного взгляда на мамину руку было достаточно, чтобы опознать перелом. Да еще может, со смещением. Рука опухла в запястье и выглядела какой-то перекрученной. «Едем в Склиф», — сказала Белка. «Можешь не одеваться, на улице тепло». Мама всегда считала, что домашняя одежда отличается от недомашней лишь несколько большим удобством, Выглядеть же должна так, чтобы в ней не стыдно было показаться на людях. В соответствии с этим своим представлением она всегда одевалась дома. Кажется, так приучил ее отец. Этого Белка, правда, не могла утверждать с уверенностью, потому что дед умер до ее рождения, и то, что мама о нем рассказывала, она слушала вполуха, как слушаешь все, что относится к незнакомым людям. «Зачем же сразу в склиф?» — возразила была мама. Впрочем, довольно робко. В самом деле, почти не больно, и потом на скорой опытные врачи. Терять время на споры Белка не стала. «Поехали, ма, такси ждет», — поторопила она. «Помнишь, что в приемном говорить? Что упала у них на ступеньках». «Но почему бы я вдруг оказалась на ступеньках склифа?» Этого Белка уже не слушала. Пересчитывала деньги в кошельке и прикидывала, у какого банкомата остановиться по дороге, чтобы снять еще. Дальше все пошло именно так, как она и предполагала. И непонятно было, надо этому радоваться или на это досадовать. Оказалось, что перелом все же без смещения. Этому, конечно, следовало порадоваться. Но оказалось также, что хоть обезболивающее и нашлось, как только медсестре в травматологии была выдана порция денег, однако нормального гипса нет, даже за деньги. Поэтому придется накладывать точно такой, как при советской власти. А что он неподъемный и рука в нем не имеет, так эта девушка ничего страшного, в наше время другого и не было, и никто не требовал, а теперь все умные стали. И тут радоваться было, конечно, нечему. Оставалось только надеяться, этот дурацкий гипс хотя бы наложили так, что рука срастется правильно. Надежда была не призрачной. Белка видела, что у врача, несмотря на его равнодушный взгляд, каждое движение отмечено доведенной до автоматизма точностью. «Ничего особенного вообще-то», — заметил этот врач, когда мамина рука превратилась в большую белую колоду. «Могли бы и в обычный травмпункт сходить». Мама покраснела от стыда за свой назойливый визит. «В травмпункт мы однажды уже ходили», — сказала Белка. «Потом два раза пришлось руку ломать, чтобы правильно срослась. Второй раз у вас здесь, между прочим, ломали». Она положила перед ним на стол купюру. Врач, не торопясь, спрятал деньги в карман. Потом записал что-то на бумажке и протянул ее Белке. «Через неделю позвоните по этому номеру», — сказал он. «Закажете немецкий гипс. Перенесите сюда, я вам заменю». Похоже, дело было даже не в купюре, а в том, что ему было просто неприятно, что пришлось сделать свою работу хуже, чем он мог. За это Белка и уважала склиф. Жаль только, наведываться сюда приходилось чаще, чем хотелось бы. Домой доехали быстро. Из-за неожиданной апрельской жары город опустел. «Как на улицах свободно», — сказала мама, входя в квартиру, «а говорят, будто везде сплошные пробки». О пробках она знала только понаслышке, потому что в издательство, где брала книжки для перевода или в театр, или в музей, ездила на метро. «Просто в воскресенье все по дачам разъехались», — объяснила Белка. «Как все-таки жаль, что у нас дачи нет», — вздохнула мама. «Тебе хорошо было бы летом». «Да ну», — фыркнула та, — «что бы я там стала делать? Грядки копать, огурцы сажать?» «Ну почему обязательно грядки?» — возразила мама. «И огурцы сейчас, мне кажется, никто уже не сажает, только цветы и газон». «Газон косить надо, а цветы каждую весну высаживать заново. Они за зиму дохнут. И вообще, все эти дачи терпеть не могу. Что там делать? Скука смертная». «Вот и папа мой тоже говорил», — улыбнулась мама. «Сколько раз ему на работе предлагали дачный участок, даже в Малаховке. Он всегда отказывался». «А вот в Малаховке дачку иметь неплохо бы», — заметила Белка. «Мы бы ее сейчас сдавали и жили бы, как короли». «Тогда об этом не думали», — вздохнула мама. «Люди были совсем другие». «Знаю», — хмыкнула Белка. «В коммуналке все были добрые и душевные, только гвозди друг другу в суп почему-то сыпали». «У нас никто ничего друг другу в суп не сыпал». Мама даже возмутилась немножко, насколько могла она возмущаться. «Было, конечно, тесно, но все друг другу помогали. Можно было ребенка оставить, и за ним обязательно присмотрят. И за чужим супом, кстати, тоже». «Сколько нас там человек в одной квартире жило?» — спросила Белка. 20. Ужас какой!» «Да, по утрам в уборную, конечно, была очередь. И в кухне по вечерам толкотня, когда все ужин после работы готовили. Но все-таки там было хорошо. Если что, там и было хорошо, так только местоположение, — отрезала Белка. Молчановка — это тебе не Тушина паршивая. И как вы только согласились переселяться? Нас никто не спрашивал, — пожала плечами мама. Дом на выселение поставили, всем квартиры дали. Спасибо и на том. Да уж, большое им спасибо за Тушина. А в доме вашем со львами, зуб даю, сейчас элитное жилье. Наверное. Мама рассеянно улыбнулась. Несправедливость казалась ей неотъемлемой частью жизни. Белке так не казалось. Но что-либо поделать с несправедливостью, совершившейся больше 20 лет назад, она все равно уже не могла. Так что, может, мама и права, что не возмущается бестолку. «Папа мой тоже всегда возмущался. Если что-то не так, — сказала та, — если что-то несправедливо, неправильно устроено, ты в этом смысле в него». «Может быть», — пожала плечами Белка. «А какая разница? Я его даже не видела ни разу». Она не понимала обожаемых разными бабушками разговоров про ушки, как у дедушки, носик, как у троюродной тетушки. Просто не видела в них смысла. Ну, любил, предположим, ее дедушка гречневую кашу, и она любит. И дальше что? Какую пользу приносит это сакральное знание? «Счастье, что все так благополучно обошлось», — сказала мама. «Что обошлось, не поняла Белка. Переселение в Тушино? Мой перелом. Печатать можно одной рукой, так что работе он не помешает. И готовить тоже одной рукой приспособлюсь. Да и сколько я готовлю? Ты же ешь как птичка». Что она ест не как птичка, а просто не дома, Белка объяснять не стала. Зачем? Она вообще старалась не перегружать маму излишними сведениями о себе. Не потому, что делала что-то непотребное, а потому что все составляющее образ ее жизни было маме чуждо и непонятно. А значит, Белка считала и не нужно. Меньше знает, крепче спит. Делать дома было больше нечего. Правда, и от выходного осталось уже всего ничего. И скоро стемнеет. На велосипеде особо не покатаешься. Но это не повод провести весь вечер в квартире, слушая наводящие скуку разговоры про волшебную коммунальную жизнь. Белка от таких разговоров всегда бежала, куда глаза глядят, и сегодняшний вечер не должен был стать исключением.